Шеннон Джемисон тихо сказала. «Доктор уверяет, что у нас может быть ребенок. Те 4 попытки — это только каприз природы». Джемисон рассеянно оглядывал роскошно обставленную комнату. Все эти разговоры ему давно осточертели, и он думал о Тарнии. «Извини, Шеннон», — хрипло проговорил он. «Я хочу, чтобы мы, наконец, развелись». «Но, Шерман, мы уже много раз говорили о разводе». В ее мелодичном голосе звучало отчаяние. «Это невозможно. Давай не будем к этому возвращаться». «Мне нужен развод и сын», — рявкнул он. «У тебя есть другая женщина?» «Разумеется, и поэтому я настаиваю на разводе». «Мне очень жаль тебя, Шерман. Тебе уже около 50. В таком возрасте ты мог бы и остепениться. Я была тебе хорошей женой и хозяйкой дома. Если хочешь, можем разъехаться, я не возражаю. Но развод моя религия запрещает». «Ко всем чертям твою паскудную религию! Мне нужен развод!» Побледнев, Шеннон смотрела на него. «Я молю Бога и надеюсь, что ты не думаешь того, что сказал. Развода быть не может. Живи со своей женщиной. Если хочешь официально разъехаться, скажи мне. Но развода я тебе не дам». «Это твое последнее слово?» «Да, Шерман, дорогой. Пойдем-ка лучше спать. Может быть, нам повезет. Давай постараемся, милый». Джемисон допил виски и со звоном поставил стакан. Его мысли были теперь только о Тарнии. «Спать с тобой? Убирайся с глаз моих, ты мне надоела. Я хочу развода». После длинной паузы Шеннон повернулась и пошла к двери. «Если хочешь, чтобы я пришла, скажи», — произнесла она мягко. «Я буду молиться за нас обоих». Закрылась дверь. Потом он услышал легкие шаги по ступеням лестницы, ведущей на второй этаж. Джемисона охватила такая злоба и разочарование, что он произнес негромко вслух. «Что ж, безмозглая религиозная сучка, помолись. Смертный приговор себе ты уже подписала».